Султан нездоров и велел мне никому не давать разрешения входить к нему. И не говори никому о моем намерении. И визирь не мог прикословить царю. Потом царь переменил одежду, опоясался мечом и взобрался на одну из гор, и шел весь остаток ночи до утра, и весь день, и зной одолел его, так как он прошел ночь и день. После этого он шел и вторую ночь до утра, и ему показалось издали что-то черное. И царь обрадовался и воскликнул: «Может быть, я найду кого-нибудь, кто мне расскажет об этом пруде и о рыбах?» И он приблизился и увидел дворец, выстроенный из черного камня и выложенный железом, и один створ ворот был открыт, а другой заперт. И царь обрадовался и остановился у ворот и постучал легким стуком, но не услышал ответа. И тогда он постучал второй раз и третий, но ответа не услыхал. И после этого он ударил в ворота страшным ударом, но никто не ответил ему. «Дворец, наверное, пуст», — сказал тогда царь, и, собравшись с духом, прошел через ворота дворца до портика и крикнул: «О, жители дворца! Тут чужестранец и путешественник, нет ли у вас чего съестного?» Он повторил эти слова второй раз и третий, но не услышал ответа. И тогда он, укрепив свое сердце мужеством, прошел из портика в середину дворца, но не нашел во дворце никого, хотя дворец был украшен шелком и звездчатыми коврами и занавесками, которые были спущены. А посреди дворца был двор с четырьмя возвышениями, одно напротив другого, и каменной скамьей и фонтаном с водоемом, над которым были четыре льва из червонного золота, извергавшие из пасти воду, подобную жемчугам и яхонтам. А вокруг дворца летали птицы, и над дворцом была золотая сетка, мешавшая им подниматься выше. И царь не увидел никого и изумился, и опечалился, так как никого не нашел, у кого бы спросить об этой равнине, о пруде и о рыбах, о горах и о дворце. Затем он сел у дверей, размышляя, и вдруг услышал стон, исходящий из печального сердца, и голос, произносящий нараспев: «Когда я скрыл, чем дорожил, но сердце бушевало, когда бессонница очам покоя не давала, я страсть, возросшую во мне, призвал и ей сказал: не оставляй меня в живых, срази, как сталь кинжала, не дай, чтоб средь трудов и бед я долго пребывал». И когда султан услышал этот стон, он поднялся и пошел на голос, и оказался перед занавесом, спущенным над дверью покоя. И он поднял занавес и увидел юношу, сидевшего на ложе, которое возвышалось от земли на локоть. И это был юноша прекрасный, с изящным станом и красноречивым языком, сияющим лбом и румяными щеками, и на престоле его щеки была родинка, словно кружок амбры, как сказал поэт: «Красавец стройный, ночь волос и свет чела». При нем то словно входишь в мрак ночной, то пребываешь днем. Прекрасней этой красоты на свете нет ничьей, она пленительнее всех увиденных вещей. Что лучше родинки его на матовой щеке, она как роза, что плывет в зрачке, как в роднике. И царь обрадовался, увидя юношу, и приветствовал его. А юноша сидел, одетый в шелковый кафтан с вышивками из египетского золота, и на голове его был венец, окаймленный драгоценностями, но все же вид его был печален. И когда царь приветствовал его, юноша ответил ему наилучшим приветствием и сказал: «О, господин мой, ты выше того, чтобы пред тобой вставать, а мне да будет прощение». «Я уже простил тебя, о юноша», — ответил царь. «Я твой гость и пришел к тебе с важным делом. Я хочу, чтобы ты рассказал мне об этом пруде, о рыбах и о дворце, и о причине твоего одиночества в нем и плача». И когда юноша услышал эти слова,